«Тащи короля!» Орсо смотрел вниз из башенки над дворцовыми воротами, едва способный поверить свидетельствам собственных чувств. Это можно было назвать только одним словом – нашествие. Кипящая волна людей катила по аллее королей, втекала в парк мимо повелительных изваяний его отца, первого из магов и все еще незаконченной статуи архилектора Глокты и устремлялась к воротам дворца. Человеческий поток казался бесконечным. «Откуда они все взялись?» – пробормотал Орсо. Дурацкий вопрос, на который он уже знал ответ. Из Вальбека, из Колона, из Адуи, из всех уголков Миддерланда. Это были граждане Союза, его подданные, по крайней мере, до настоящего момента. Судя по всему, в задуманном им грандиозном турне по стране больше не было необходимости. Страна явилась к нему сама. В ошеломлении и ужасе он смотрел, как вандалы срывают со зданий флаги Союза, устраивают победные пляски на крышах. Несколько зданий еще оставались в руках верных ему людей, но они были островками в штормовом море, безнадежно осажденными со всех сторон. Повсюду, куда ни взгляни, разворачивались маленькие кровавые драмы. Крошечные фигурки, убегающие от погони, крошечные фигурки, вываливающиеся из окон, крошечные фигурки, висящие на деревьях. Дворец представлял собой самостоятельную, тщательно охраняемую крепость внутри крепости Агрионта. Однако ломатели уже толпились перед воротами, и с каждым слабым, сиплым выдохом Орсо их толпа становилась все гуще. «Скажите, мастер Сульфур, нет ли какой-то возможности...» Орсо готов был поклясться, что маг еще только что находился рядом, однако, когда он повернулся, Сульфура нигде не было видно. По всей видимости, сегодня на магическую помощь надежды не было. И то сказать, эффектное спасение короля от дюжины ломателей – это одно. Но когда их бесчисленные тысячи, очевидно, совсем другое. Видимо, бывают ситуации, когда даже таким могущественным кредиторам, как банкирский дом Валент и Балк, приходится списывать со счетов убыточное предприятие. «Короля тащи!» – завопил кто-то настолько пронзительно, что этот выкрик прорезал общее сумрачное бормотание. Толпа зашевелилась, кто-то в середине с воплем упал, и его тут же затоптали. Что это? Кажется, тяжелые ворота скрипят под напором. Что-то разбилось о парапет невдалеке от Орсо, и он инстинктивно отступил назад. «Прикажете стрелять, Ваше Величество?» – спросил один из офицеров. Его лицо над малиновым воротником казалось очень бледным. «Нет!» – Орсо старался придать своему голосу как можно больше авторитетности. «Не сметь стрелять! Я не собираюсь сражаться с собственными подданными... снова!» – неловко добавил он, помимо воли вспомнив массовые захоронения под Стоффенбеком. Канцлер-городец вытянулся во весь рост. Рост был невеликий, но Орсо попытку оценил. «Мы все готовы умереть за вас, Ваше Величество!» Стоит ли говорить, что при этих словах на дворцовых укреплениях обнаружилось множество мужественно выпеченных квадратных подбородков? Рыцари-телохранители, рыцари-герольды, избраннейшие из элитных подразделений. Однако за героическим фасадом можно было различить и струйку все более усиливающегося сомнения. Отдать жизнь за короля звучит очень неплохо в принципе, но когда доходит до того, чтобы действительно это сделать, и человек вспоминает, что жизнь у него только одна, энтузиазм осязаемо убывает. «Я очень надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал Орсо. «Кроме того, ведь во дворце есть и дамы». Он взглянул на Хильди, изо всех сил старавшуюся напустить на себя бесстрашный вид, и выдавил улыбку. «С моей стороны, было бы верхом неучтивости просить их отдать за меня жизнь. И в любом случае, насильственными действиями мы ничего не добьемся». Орсо снова вспомнил тот очаровательный кусочек сельской местности, который он превратил в огромную братскую могилу, и встряхнулся. «Я не уверен, что они вообще бывают эффективны». «Вы не должны отчаиваться, Ваше Величество!» — воскликнул лорд Хофф, заламывая руки. 30 лет назад, когда вашего отца только что короновали, наш город попал в руки гурков». «Врага гораздо более грозного, чем эта шушера!» — прохрипел маршал Рукстед, чья внешность претерпела прискорбные изменения, перейдя от художественной растрепанности в царство абсолютного хаоса. «Едоки, ваше величество! Они были в Агрионте, внутри самого дворца!» «Я помню, отец рассказывал мне эту историю», — сказал Орса. Он помнил также, что его мать выслушивала эти рассказы с невероятно скучающим видом. «Но он не сдался!» — Рукстед ударил кулаком по своей ладони. «Гурков прогнали, едоки были разбиты. У нас еще есть...» «Гурков прогнал мой дед, великий герцог Орса и лорд-маршал Вест с его преданными войсками, вовремя подошедшими из Инглии». Орса поднял бровь. «Но моего деда давным-давно убила таллинская змея. Инглийские войска взбунтовались против нас, а что до преданных войск...» «Лорд-маршал Форест отступает к востоку под сильным натиском противника, и у него осталось совсем немного людей. Да, конечно, мы побили гурков, но...» Орса беспомощно махнул рукой в направлении беснующейся под стенами толпы. «Может ли союз побить сам себя?» Хофф огляделся вокруг с раскрытым ртом, словно ища убедительные аргументы. Орса потрепал его по отделанной мехом руке. Лорд Камергер никогда ему не нравился, но сейчас он испытывал к нему жалость. В самом деле, ведь этот человек любил монархию больше чего-либо другого. Сам-то Орса никогда не придавал ей большого значения. «Что до едоков», — продолжал он, — «с ними справился первый из магов, по ходу дела разрушив половину Агрионта. Сегодня, как легко заметить, бояза с нами нет. Даже у мастера Сульфура, по всей видимости, нашлись более срочные дела». Орса поглядел в сторону дома делателя, высевшегося за стенами Агрионта, суровой, черной, явно не сулившей помощи громадой. «Боюсь, эпоха магов поистине закончилась. И в конечном счете нельзя не усомниться, не была ли цена, которую они запрашивали, чересчур высока». «Но в таком случае...» — канцлер-городец нерешительно облизнул губы. «Что же дальше?» «Что дальше?» Этот вопрос Орса задавал себе с тех самых пор, как вернулся в свою столицу и узнал, что к ней стекаются бесчисленные полчища ломателей. «Поистине, что же дальше?» Он засунул палец за воротник, попытавшись его расслабить. Потом понял, что делает это, не расстегнув крючок на шее. Разумеется, ничего не получилось. Для этого там и был этот чертов крючок. Было бы неплохо спросить мнение Танни. В конце концов, у него инстинкт самосохранения был развит лучше любого другого. Но Танни, конечно же, последовал этому инстинкту и куда-то подевался сразу же, как только начались мятежи. Никаких слезных прощаний. Просто однажды утром его не оказалось на месте. «Какой такой король?» «Не знаем никакого короля». Орса едва не фыркнул от неуместного смеха при этой мысли. Капрал никогда не делал вид, будто предан кому-либо другому помимо себя. На самом деле, Орса и без того прекрасно знал, что он должен делать. Просто было бы здорово, если бы кто-нибудь попробовал его отговорить. «Тащи сюда короля!» Этот воинственный клич, донесшийся снизу, был самым разумным из всех услышанных им предложений. Орса вздохнул. «Лорд Хофф, боюсь, что я должен отдать себя в руки ломателей». «Но, ваше величество...» Лорд Камергер побледнел настолько, что стал похож на собственный призрак, к тому же до нельзя перепуганный. «Вы не можете всерьез...» «Могу. В кои-то веки я совершенно серьезен». Орса взглянул на хаос, творящийся под стенами. «Настало время кому-нибудь благородно принести себя в жертву. В отсутствии других, более квалифицированных кандидатур, боюсь, придется обойтись моей». Оставшиеся почтенные члены закрытого совета зашаркали по ступенькам следом за ним. Семеро стариков, согбенных под грузом тяжелых одежд, церемониальных цепей, ответственности. Внезапно они стали похожи на группу престарелых пенсионеров, выведенных сиделкой на прогулку. «Короля сюда!» — раздался пронзительный вопль, и за ним глухой гул множества голосов. «Тащи короля!» «Иду, иду, черт вас побери!» — пробормотал Орса. Дворцовый сад переполняли воспоминания. Вот среди этих статуй он играл в прятки с сестрами, веселой маленькой Карлоттой и серьезной маленькой Катиль. А вон там отец учил его, как держать клинки. В этой беседке мать показывала ему, как выразить крайнее неудовлетворение, не переставая улыбаться. Их семья никогда не была особенно счастливой, но во имя судеб, как ему их не хватало сейчас, когда он остался один. «Хильди», — тихо проговорил Орса, наклоняясь к ней, — «когда ворота откроются, я хочу, чтобы ты исчезла». Проницательный взгляд, который она на него бросила, был в точности тем же самым, как когда он впервые ее увидел, десятилетнюю и упрямую, как гвоздь. «Кажется, вы сказали, что эпоха магов закончилась». Он улыбнулся. Было приятно видеть, что она по-прежнему не спускает ему ни малейшей оплошности. «Я имел в виду, замажь грязью свои веснушки, натяни фуражку на самые глаза и слейся с толпой. Ты ведь когда-то мыла полы в борделе, так что вполне сможешь сойти за свою». «Я вас не брошу». «Разумеется, нет. Это будет просто тактическое отступление. Если мне удастся остаться в живых, я буду пленником. Мне понадобится верный человек, который поможет мне бежать. Запечет Фомку в пироге или что-нибудь в этом роде. Я не умею печь пироги». «Но, ручаюсь, ты сумеешь найти пекаря». «Наверное». Она вытерла щеку тыльной стороной ладони. Орса подумал, понимает ли она, что он лжет. «Вероятно. Только самый неисправимый оптимист мог бы вообразить, что он проживет дольше часа, а ни один из них не соответствовал этому определению». «Вы все еще должны мне денег», — буркнула Хильди. «Придется отложить расчеты на потом», — ответил Орса, похлопывая ее по плечу на прощание. «Оставил кошелек во дворце». Если он еще немного промедлит, то вообще может передумать, а сейчас всем требовался пример царственного самообладания. В конце концов, вероятно, это его последний шанс продемонстрировать, как это делается. Будет жаль, если он пропадет впустую. Так что Орса обдернул свой мундир и захрустел по гравийной дорожке, так безупречно выровненной, что можно было решить, будто по ней никто никогда не ходил. Приятно видеть, что хоть какие-то стандарты все еще поддерживаются на высоте. Теперь он чувствовал в себе странное спокойствие. Совсем как при Стоффенбеке, когда вокруг дождем сыпались пушечные ядра. Крики по ту сторону ворот перешли в нечто вроде песнопения. «Тащи короля! Тащи короля!» Ритм отмечался металлическим лязгом, воплями и смехом, топотом сапог, настолько многочисленных, что казалось, будто трясется земля. «Тащи короля!» Орса подумал о том, был ли у него какой-нибудь выбор, какой-нибудь способ избежать этого. Если и был, то он прошел для него незамеченным. Вероятно, в этот момент он думал о своей матери или о крючке на своем воротничке, или о том, что подумают о нем другие. Жаль, что он не смог быть хоть немного более целеустремленным. Но что поделать, люди такие, какие они есть. Он набрал в грудь воздуха. «Полковник Горст, прошу вас, откройте ворота». Горст молча уставился на него. «Я все понимаю», — мягко сказал Орса. «С этого момента я освобождаю вас от любых обязательств и клятв. Вы больше не начальник моей стражи». Во взгляде Горста было странное потерянное выражение. «Кто же я тогда?» «Полагаю, это вам решать». В любом случае, речь шла о нескольких последних мгновениях, прежде чем толпа разорвет их на части. «Выполняйте!» Горст сглотнул, повернулся и просипел. «Открыть ворота!» Ну и голос. Сколько бы ты его ни слышал, никогда не привыкнешь. С ворот сняли брус, отодвинули засовы, и между огромными створками показалась щелка света. Пение смолкло. Ворота растворились, открыв взгляду массу изумленно взирающих людей. Они спотыкались, теряя равновесие из-за напора задних рядов. Орса стоял один, лицом к ним, с высоко поднятой головой. На его голове блестел королевский венец. На боку висел украшенный драгоценными камнями меч. С плеч спускался плащ, застегнутый заколкой в виде золотого солнца Союза. Воплощение царственного величия. Он шагнул к ним, и бунтовщики невольно опустили оружие. Несколько человек даже спрятали его за спины, словно несколько смущенные тем, что оно оказалось у них в руках. В зловещем молчании Орса прошел вперед, с колотящимся сердцем, но абсолютно невозмутимым лицом, пока не оказался под самой аркой. Настолько близко, что если бы он протянул к ним руку, или они к нему, их пальцы соприкоснулись бы. «Итак», — проговорил он твердым и ясным голосом, даже немного строгим, голосом недовольного отца, тем тоном, к которому был часто вынужден прибегать его собственный отец. «Я здесь!» Его взгляд скользнул по толпе, остановившись на немолодой женщине в заплатанном платье и перепачканном переднике с закатанными, несмотря на холод, рукавами, открывающими мясистые багровые предплечья. «Позвольте поинтересоваться, какое дело привело вас сюда, мадам?» Она со стуком захлопнула рот и попятилась, ничего не ответив. Подняв бровь, Орсо перевел взгляд на лысеющего человека с красным в прожилках лицом, держащего в руке старенький топор. «А вы, сэр, какова ваша цель, могу ли я спросить?» Тот глянул направо, налево. Его нижняя губа пошевелилась, и, возможно, едва слышное сипение вырвалось из его морщинистой глотки. Но не более того. Орсо сделал еще один шаг вперед, и толпа с шорохом отступила. Как-то раз на собрании солярного общества, куда он пришел по настоянию Савин, Орсо довелось видеть, как железные опилки двигаются под влиянием магнетического отталкивания. Эффект был практически таким же. Его горло перехватывало все сильнее. Он подвигал плечами, охваченный, как бы это ни было невероятно, внезапным раздражением из-за заминки. «Ну же, давайте приступим, наконец, к делу!» Однако вместо того, чтобы наброситься на него, как стая голодных волков, молчаливая толпа расступилась, открыв в своей середине человека в простом темном костюме. Его лицо, обезображенное ужасным ожогом, было лишено растительности. Возле него стояла суровая женщина, хмурившая брови. Орсо уставился на него с невольным изумлением. «Архилектор Пайк?» – прошептал он. «Я думаю, мы можем считать это моим заявлением об отставке, Ваше Величество. Хотя, как вы видите, на самом деле я никогда не был вашим слугой». Пайк явно не был пленником этих людей. Судя по их взглядам, он пользовался у них почтением. Пожалуй, они даже повиновались ему. Во имя судеб, он был их лидером. Осознание этого принесло Орсо почти что облегчение. Теперь было ясно, что он ничего не мог сделать. Все это время рядом с ним находился предатель. «Так это вы, ткач?» — шепотом спросил Орсо. «Я использовал это имя время от времени». «Надо же! А я ничего не подозревал!» Подняв бровь, Орсо взглянул на Тойфель. «А вы? Вы всегда казались мне женщиной, которая подозревает всех и каждого!» Взгляд Тойфель скользнул к Пайку. «Нет», — коротко ответила она. Ее чувство относительно происходящего, как всегда, было невозможно разгадать. «Ну что ж, видимо, я должен сдать вам дворец. Прошу вас выказать милосердие по отношению к моим телохранителям и свите. Они всего лишь пытались мне служить». «Было пролито достаточно крови», — проговорил Пайк, но тут же зловеще добавил: «На сегодня». Они замолчали. Со стороны площади маршалов по-прежнему слышались отдаленные радостные крики. Более угрожающие звуки доносились от допросного дома. Однако, по всей видимости, никто не собирался рубить его на кусочки прямо сейчас. «Итак», — Орсо неловко откашлялся, — «что дальше?» «Это решит народ», — отозвался Пайк. Орсо поглядел вокруг, на так называемый народ. «В самом деле?» — спросил он с недоуменной улыбкой. «Вы думаете, он способен это сделать?»